А чем ты можешь доказать, что ты волшебник? Иванушка, а ты попробуй от меня уйти, а я тебя назад заверну. Баба-яга, ты? Меня? Назад? Да никогда. Иванушка, иди, иди, не оглядывайся. Баба-яга идет. Иванушка достает из кармана леску с крючком, размахивается, швыряет бабе-яге вслед. Крючок впивается ей в хвост платья. Тянет бабу-ягу к себе. Та мечется. Не уйдешь. Сам и тот не ушел. Я уж тебе, бабе-яге. То отпуская, то притягивая, заставляет бабу-ягу приблизиться к себе. Снимает ее с крючка, отскакивает в сторону. Ну, видала, баба-яга? А так ты можешь? Щелкает пальцами, сыплются искры. Иванушка, сделай милость. Выхватывает из кармана кремень и огниво. Ударяет. Искры сыплются ярче, чем у бабы-яги. Баба-яга. А видишь, вон шишка на сосне. Иванушка, вижу. Баба-яга. Фу! Дует. Шишка валится на землю. Видал, Иванушка? А гляди вон на ту шишку. Вон, вон на ту. Выше, выше, выше, еще выше. Достает из кармана прощу, размахивается, швыряет камень, шишка валится. Видала, баба-яга? Ох, не серди меня. Я тебя пополам разгрызу. Иванушка, где тебе зубы поломаешь, баба-яга? Я? Гляди. Хватает с земли камень. Видишь камень? Разгрызает его пополам. Видал? Камень разгрызла от тебя и подавно, Иванушка. А теперь смотри, что я сделаю. Берет с земли камень и подменяет его орехом. Разгрызает орех и съедает. Видала? И разгрыз, и съел, а уж тебя и подавно. Баба-яга. Ну что же это такое? Никогда этого со мной не бывало. Уж сколько лет все передо мной дрожат, а этот Ивамур только посмеивается. Неужели я у себя дома больше не хозяйка? Нет, шалишь, меня не перехитришь. Ну, прощай, Ивамур Мурмурайч. Твой верх исчезает. Иванушка хохочет. Вот славно-то. Умываться надо, умываться. Вот тебе и надо. Разве я напугал бы бабу-ягу умытым? Карманы не набивай, карманы не набивай. Вот тебе и не набивай. Разве я справился бы с ней без своих крючков да свистков? Баба-яга неслышно вырастает позади Иванушки. Вот тебе мальчик, мальчик. А я оказался сильнее даже, чем медведь. Он уснул, а я один на один справился с бабой-ягой. Баба-яга. А она, птичка, тут как тут. Хватает Иванушку. Иванушка, мама, мама, мама. Вбегает Василиса-работница. Василиса, я здесь, сынок. Отпусти, баба-яга, моего мальчика. Баба-яга, ишь, чё захотела. Да когда же это я добычу из рук выпускала? Василис, отпусти, говорят. Выхватывает меч и взмахивает над головой бабы-яги. Узнаешь этот меч? Он змею Горынычу голову отсек. И тебя, злодейку, прикончит.